Часть вторая. Индейские могилы. Когда Иисус пришел в Вифанию, он увидел, что Лазарь уже 4 дня во гробе. И Марфа, услышав, что идет Иисус, вышла встретить его. «Господь», — сказала она, — «если бы ты был здесь, не умер бы брат мой. Но вот ты здесь, и я знаю, чего ты попросишь у Бога, даст тебе Бог». Евангелие от Иоанна. «Хей-хо! А ну пошли!» Группа Ramones. 36. Наверное, не существует пределов ужаса, который может испытывать человек. Напротив, кажется, что по какому-то непостижимому закону темнота, куда он погружается, становится гуще и гуще. Ужас накладывается на ужас, одно горе сменяется другим, еще более тяжким, пока, наконец, финальная завеса тьмы не скрывает все. Самый страшный вопрос здесь — до каких границ кошмарного может дойти человеческий рассудок, оставаясь при этом здоровым и дееспособным? Бесспорно, что в самых пугающих событиях присутствует некая доля абсурдности. Наконец, они просто начинают вызывать смех. Это и есть, вероятно, та точка, за которой здоровье может сохраниться или безвозвратно погибнуть. Одно лишь чувство юмора может от этого спасти. Если бы Луис Крид был в состоянии тогда мыслить достаточно здраво, может быть, такие мысли посетили бы его на похоронах сына, Гэджа Уильяма Крида, 17 мая. Но всякий здравый смысл тогда покинул его, о чем свидетельствовала его потасовка с тестем прямо в похоронном зале. Последний акт безобразной мелодрамы, окончательно лишивший Рэчел остатков самообладания. Кошмарные события того дня завершились тем, что ее, рыдающую, отвели в фойе и отдали на попечение Сурендры Харду. Во всем этом отмечалось только одно утешительное обстоятельство, если его можно было считать таковым. Эта потасовка Луиса Крида с мистером Ирвином Голдманом произошла бы еще утром, если бы Рэчел была тогда в состоянии прийти в зал для прощания. Но она сидела в те часы дома с Джудом Крэндаллом и Стивом Мастертоном. Луис не мог представить, как он обошелся бы без этих двоих в предыдущие 48 часов. Для Луиса, как и для всех троих оставшихся членов семьи, стало благом, что Стив так быстро появился в доме, потому что Луис был в тот момент не способен принять любое, самое простейшее решение, хотя бы попытаться вывести жену из шокового состояния. Он даже не заметил, что Рэчел собралась идти на церемонию в домашнем халате, весьма небрежно застегнутом. Волосы ее были немыты и нечесаны, ее глаза, обведенные черными кругами, казалось, вылезали из глазниц, как у ожившего мертвеца. Кожа одрябла и на лице отвисала. Утром того дня она сидела за завтраком, чавкая тостами и бросая временами бессвязные фразы, лишенные смысла. Внезапно она сказала: «Ты как-то хотел купить Винни-Баго?» И Луис вспомнил, что об этом в последний раз шла речь в 81-м году. Он только кивнул и продолжал есть. Он сварил себе какао. Гэтч очень его любил, и Луису теперь захотелось выпить какао. Вкус был отвратительным, но Луис терпеливо выпил всю чашку. Потом он надел свой лучший костюм. Не черный, нет, Луис терпеть не мог черных костюмов, а темно-серый. Он побрился, причесал волосы и выглядел весьма пристойно, несмотря на шок. Элли была в джинсах и желтой блузке. Она держала в руках фото, когда завтракала. Снимок был сделан полароидом на ее последнем дне рождения. На карточке Гэтч улыбался во весь рот из глубин голубой куртки, сидя на санках вместе с Элли. Рэчел стояла сзади, за спиной Луиса, и улыбалась Гэтчу. Он улыбался ей в ответ. Элли держала фото и молчала. Луис с трудом выносил вид жены и дочери. Он завтракал молча, то и дело возвращаясь в мыслях к катастрофе, хотя направление мыслей было различным. Трагедия произошла из-за того, что Гэтч не остановился, когда они кричали ему. Только Стив понял, как надо вести себя с Рэчел и Элли. Он запретил Рэчел идти на утреннюю церемонию прощания. Слово «прощание» было не очень уместным, так как гроб был закрыт. Но если бы он был открыт, подумал Луис, то все, включая его самого, с воплями выбежали бы из зала. И Элли тоже. Рэчел сначала стала протестовать, Элли же сидела молча, держа фотографию Гэтча. Это Стив сделал Рэчел укол, а Элли дал ложку бесцветного лекарства. Элли обычно бурно возражала против любого вмешательства медицины, но сейчас выпила лекарство безропотно, не проронив ни слова. В 10 утра она уснула, все еще сжимая в руке фото, а Рэчел сидела у телевизора и смотрела «Колесо фортуны». Стив задавал ей разные пустяковые вопросы, на которые она медленно, но отвечала. Шок остался, но ее лицо потеряло то выражение сосредоточенного безумия, так напугавшего Стива утром. Джуд, конечно, участвовал во всех приготовлениях. Он был так же спокоен, как и на похоронах своей жены 3 месяца назад. Перед тем, как Луис отправился на церемонию, Стив отозвал его в сторону. «Я думаю, ей придется пойти туда днем, если она только сможет», — сказал он. «Да, конечно. Сейчас ей вроде бы получше. Твой друг, мистер Крэндалл, сказал, что посидит с Элли в это время. Хорошо. И поиграть с ней в монополию или... Ага. Но только... Ладно». Стив замолчал. Они стояли у гаража, любимого места Чёрча, куда он приносил своих дохлых крыс и птиц. Тех, за которых был в ответе Луис. Сейчас там было пусто, неподалеку прыгал дрозд с весьма деловым видом. «Луис», — сказал Стив, — «ты должен держать себя в руках». Луис взглянул на Стива с вежливым удивлением. Он не слышал его, думая об одном. Если бы он немного поспешил, он мог бы спасти сына, но этого немного как раз и не хватило. «Я думаю, все будет в порядке», — сказал Стив. «Но Элли все молчит. Да и Рэчел испытала такой шок, что потеряла, по-моему, даже представление о времени». «Да-да», — подтвердил Луис с неожиданной горячностью, сам не знаю почему. Стив положил руку на плечо Луиса. «Лу, теперь ты нужен им больше, чем когда-либо. Может, даже больше, чем когда-нибудь в жизни. Ну, постарайся. Я могу повлиять на твою жену, но ты... Видишь ли, Лу... О, боже, как же все это ужасно!» Луис со смутной тревогой увидел, что Стив плачет. «Конечно», — пробормотал он, снова вспомнив, как Гэтч бежал по лужайке к дороге. Они кричали, чтобы он возвращался, но это же так весело убегать от папы с мамой. И когда они бросились за ним, Луис быстро обогнал Рэчел, но Гэтч уже был далеко. Он смеялся, он убежал от папы, это же игра, и Луис никак не мог его догнать. Теперь он сбегал по склону лужайки к самой обочине дороги номер 15, и Луис молился, чтобы он упал. Малыши ведь часто падают, когда бегают, почти всегда падают. У них не такая хорошая координация движений, как у взрослых. Луис молился, чтобы он упал, да-да, упал, чтобы разбил нос, содрал коленку, что угодно, ибо теперь он явственно слышал за поворотом гудение грузовика, одной из 10-колесных махин, снующих безостановочно туда-сюда между Бангаром и фабрикой Оринка, и он снова прокричал имя Гэтча, веря, что тот услышит и остановится. Гэтч, казалось, понял, что игра кончилась, что родители не стали бы так кричать, если бы это была игра, и попробовал затормозить. Но теперь гудение грузовика было очень громким, невероятно громким. Оно заполнило собой весь мир. Это был настоящий рев. Луис метнулся вперед длинным прыжком. Его тень ложилась на траву впереди, словно тень стервятника на поле в тот мартовский день. И ему казалось, что кончики его пальцев уже коснулись светлой курточки Гэджа. Но тут инерция бега вынесла Гэджа прямо на дорогу, где на него налетел грузовик, ревущий и сверкающий желтыми бортами. Это было в субботу, 3 дня назад. «Я в порядке», — сказал он Стиву. «Я сейчас иду». «Если ты будешь держаться и помогать им», — сказал Стив, вытирая глаза рукавом. «Они тоже смогут тебе помочь. Вы все трое должны помогать друг другу, Луис. Только так. По-другому нельзя». «Все верно», — согласился Луис, продолжая прокручивать в уме картину случившегося, думая, что если бы он тогда прыгнул чуть дальше и поймал Гэджа за полу куртки, то ничего бы не случилось. Когда в зале происходило прощание, Элли бесцельно и молча передвигала фишки монополии, сидя за доской с Джудом Крэндаллом. В другой руке она все еще держала фото Гэджа на санках. Стив Мастертон решил, что для Рэчел будет лучше пойти на дневную церемонию. Впоследствии он горько сожалел о своем решении. Чита Голдманов прилетела в Бангор утром и остановилась в гостинице. Отец Рэчел звонил 4 раза, и Стив под конец уже едва не кричал на него. Ирвин Голдман сказал, что никакие черти не удержат его вдали от дочери, когда она в нем нуждается. Стив отвечал на это, что Рэчел необходимо отдохнуть перед тяжкой дневной церемонией. «Не знаю, как черти», — сказал он, — «но одному американскому доктору шведского происхождения очень не понравится, если к Рэчел будет кто-нибудь врываться до того, как она сможет выйти из дома сама». Но он понимал, что поддержка родственников ей не помешает, и хотел, чтобы она пошла на дневную церемонию. Старик обругал его на идиш и швырнул трубку, прервав связь. Стив ожидал, что он все-таки придет, но Голдман решил выждать. Рэчел тем временем стала чуть лучше. К ней вернулось чувство времени, и она вышла на кухню поискать сэндвичи или еще чего-нибудь съедобного. «Наверное, все, когда вернутся, захотят есть», — спросила она Стива. Он кивнул. Колбасы или ростбифа не было, но в холодильнике нашлась индейка, и она сунула ее в раковину оттаивать. Заглянув на кухню через некоторое время, Стив увидел ее плачущей возле раковины. «Рэчел?» Она посмотрела на Стива. «Гэтч любил ее. Он очень любил индейку. Я только подумала, что он никогда больше не сможет ее есть». Стив отправил ее одеваться. Последний тест на способность ориентироваться. И когда она вышла в простом черном платье с поясом, держа маленькую вечернюю сумочку, он решил, что все в порядке, и Джуд тоже так подумал. Стив отвез ее в город. Он стоял вместе с Сурендрой Харду на пороге зала и смотрел, как Рэчел, словно тень, движется по узкому проходу к утопавшему в цветах гробу. «Как они, Стив?» — тихо спросил Сурендра. «Чертовски плохо», — сказал Стив хрипло. «Как ты думал, это должно быть?» «Я думаю, это действительно чертовски плохо», — сказал Сурендра, вздохнув. Неприятности начались еще утром, когда Ирвин Голдман отказался пожать руку своего зятя. Присутствие такого количества друзей и родных вывело Луиса из состояния шока, подсказав ему, что он должен что-то говорить и делать. Он преодолел ту степень горя, которую так любят эксплуатировать в своих интересах работники похоронных бюро. Перед залом было небольшое фойе, где можно было покурить или посидеть на довольно ветхих стульях. Стулья выглядели так, словно их сбыли сюда прямо из какого-нибудь старинного английского клуба. Перед дверью зала стояла небольшая доска, черная с золотыми буквами. Надпись гласила «Гэтч Уильям Крид». Если пройти чуть дальше по этому уютному белому зданию, похожему на обычный старый дом, можно было наткнуться на такое же фойе и зал за ним, перед которым стояла доска со словами «Альберта Бернхем Нидо». Сзади был еще один зал, но перед его дверью не было таблички. Он пустовал в этот день. В нижнем зале выставлялись образцы гробов всех размеров и типов. Если заглянуть туда, как это сделал Луис, гробы могли показаться сборищем странных животных. Джуд ходил вместе с ним в воскресенье, на следующий день после гибели Гэджа, выбирать гроб. Они спустились вниз, и вместо того, чтобы сразу войти в зал, Луис долго стоял, уставясь на дверь, похожую на ту, что соединяла в ресторане обеденный зал с кухней. Джуд с похоронным агентом в один голос сказали «не туда», и Луис послушно отошел от двери. Но он знал, что за ней находится. Его дядя был могильщиком. В восточном зале, где лежал Гэтч, стояли новые стулья, дорогие, с плюшевыми сиденьями и спинками. Впереди, в углублении наподобие церковного нефа, стоял гроб Гэтча. Луис выбрал модель из розового дерева под названием «Вечный покой». Гроб был изнутри обит розовой шелковой материей, и агент особенно настойчиво подчеркивал это достоинство, говоря, что это гораздо лучше голубой. Луис заметил, что вряд ли это так уж важно для них с Рэчел. Агент только кивнул. Он спросил, как Луис собирается оплачивать похороны, и сказал, что может предложить несколько вариантов. В уме Луиса всплыла игривая реклама. «Я без проблем уплатил за гроб моего сына купонами Релли». Как во сне, он сказал, «Я оплачу все по моей кредитной карте». «Прекрасно», — отозвался агент. Гроб был не более 4 футов длиной. Гробик лилипута. Однако за него заломили больше $600. Сейчас Луис хотел подойти поближе, но не смог из-за цветов, делавших зрелище просто невыносимым. От их пряного запаха его подташнивало. В самом начале прохода, возле самой двери в фойе, лежала книга с записей на подставке. К подставке была прикована изящная шариковая ручка. Тут директор похоронного бюро поставил Луиса принимать соболезнования. Друзья и родственники должны были расписаться в книге. Луис никогда не понимал, зачем нужны такие вещи. Труднее всего было представить, как когда все кончится, они с Рэчел будут заглядывать в эту книгу. Это было страшнее всего. Когда-то у него был школьный ежегодник, и такие же были в колледже и в медицинском училище. Был еще свадебный альбом с золотым тиснением «Наша свадьба» на обложке под кожу, начинающейся фотографией Рэчел, примеряющей перед зеркалом фату с помощью матери, и кончающейся фото 2 пар туфель перед закрытой дверью отеля. Был еще детский альбомчик Элли, фото в котором добавлялись довольно часто. Начиная с «Моя первая стрижка» прилагается локон младенческих волос. И «Бум» иллюстрируется фотографией ребенка, сидящего на попке. Теперь будет еще и этот. Как мы его назовем? Луис думал об этом, ожидая начала церемонии. Наш похоронный альбом? Соболезнование? День, когда мы закопали Гэджа? Или, может быть, более торжественно, типа «Смерть в нашей семье»? Он поглядел на обложку книги, которая, как и наша свадьба, была обтянута чем-то напоминающим кожу. Обложка была чистой. Как и ожидали, первой явилась с соболезнованиями мисси Денбридж, добросердечная мисси, которая сидела с Элли и Гэджем, когда Луису с Рэчел надо было отлучиться. Луис с усилием вспомнил, что именно мисси взяла к себе детей в тот день, когда умер Виктор Паскоу. Она взяла детей, а они с Рэчел занимались любовью сначала в ванне, потом на кровати. Мисси плакала, плакала навзрыд, и при виде спокойного, окаменевшего лица Луиса заплакала еще сильнее, кинувшись к нему. Луис обнял ее, ощущая, что, как бы то ни было, только человеческая забота, человеческое сочувствие могут размягчить эту твердую землю, преодолеть их горе, добавив к нему свое. «Как жаль!» — твердила мисси, откинув назад темные волосы с мертвенно-бледного лица. «Какой это был чудный мальчик! Я так любила его, Луис! Как жаль! А все это ужасная дорога! Я надеюсь, этого водителя засадят в тюрьму на всю жизнь! Он не должен был ехать с такой скоростью! О, Господи! Он был такой чудный, такой милый, такой красавчик! Ну почему Бог взял именно его? Не знаю, не могу понять, но мне жаль, мне так жаль!» Луис успокаивал ее, обнимал за плечи и успокаивал. Он чувствовал, как ее слезы капают ему на воротник, чувствовал ее дыхание. Она спрашивала, где Рэчел, и Луис ответил, что она отдыхает. Мисси пообещала навестить ее и сказала, что она с радостью посидит с Элли, если это будет нужно. Луис поблагодарил ее. Она отошла, все еще всхлипывая, с красными глазами, и направилась к гробу, когда Луис окликнул ее. Директор, имени которого Луис даже не помнил, говорил ему, что все гости могут расписаться в книге, и черт его возьми, если он этого им не предложит. Всем. «Дух, подай нам знак», — вспомнил он и едва не издал истерический смешок. Вид красных, плачущих глаз мисси вернул его к реальности. «Мисси, хотите расписаться в книге?» — спросил он. И чтобы что-то добавить, сказал еще. «Для Рэчел». «Да, конечно», — сказала она. «Бедные вы, бедные». И внезапно Луис понял, что она скажет дальше. И это почему-то ужаснуло его, будто ее слова были пулей, большой черной пулей из ружья убийцы, поразившей его. Он знал, что они будут поражать его снова и снова в предстоящие 90 минут, а потом опять днем, когда утренние раны перестанут кровоточить. «Слава Богу, что он не мучился, Луис. Все случилось так быстро». «Да, это было быстро, очень быстро», — подумал он после ее слов, чувствуя жгучее желание произнести это вслух. «Все случилось быстро, без сомнения. Вот почему гроб закрыт. С Гэджем уже ничего нельзя было сделать, даже если бы мы согласились одеть его как манекен в магазине и напудрить и подрумянить. Это было очень быстро, дорогая мисси. Только что он бежал по дороге и уже лежал на ней, только далеко впереди, у дома Риддера. Он ударил его и убил, и потом тащил по дороге, и лучше думай, что это случилось быстро. 100 ярдов или еще больше, как футбольное поле. Я бежал за ним, мисси, я кричал его имя снова и снова, как будто думал, что он еще жив. Это я-то, доктор. Я пробежал 10 ярдов, и там была его бейсбольная кепка. Пробежал 20 ярдов, там валялся сандалик. Пробежал 40 ярдов, когда грузовик съехал с дороги и скрылся за сараем Риддера. Люди выбегали из домов, а я все кричал его имя, мисси. И через 50 ярдов лежал его джемпер, вывернутый наизнанку, а через 70 ярдов — другой сандалик, а потом уже Гэдж». Внезапно мир стал заволакиваться серой пеленой. Все поплыло у него под ногами. Он ухватился за подставку, на которой лежала книга. «Луис?» — послышался откуда-то издалека голос мисси. «Луис!» — теперь ближе. Голос был встревоженным. Мир снова обрел четкие контуры. «Что с вами?» Он усмехнулся. «Все окей. Ничего, мисси». Она записала себя и своего мужа, мистер и миссис Дэвид Денбридж, добавив к этому их адрес, почтовый ящик 67, Олд Бакпорт Роуд, а потом подняла глаза на Луиса и быстро их опустила, словно то, что она жила рядом с дорогой, где погиб Гэтч, было преступлением. «Держитесь, Луис», — прошептала она. Дэвид Денбридж потряс ему руку, пробормотав нечто невразумительное. Его внушительное адамово яблоко ходило вверх-вниз. После этого он вместе с женой подошел для ритуального осмотра гроба, сделанного в Сторивилле, штат Огайо, где Гэтч никогда не был и ничего о нем не знал. Следом за Денбриджами вошли все, нестройной колонной, и Луис принимал их рукопожатия, объятия и слезы. Его воротник и верх рукавов темно-серого костюма скоро стали совершенно сырыми. Запах цветов заполнил всю комнату, смешавшись с особым запахом похорон. Этот запах он помнил с детства — сладкий, тяжелый, удушающий аромат цветов. Луис 32 раза выслушал, как хорошо, что Гэтч не мучился. 32, он считал. 12 раз ему сказали, что он сейчас среди ангелов. Это начало его мучить. Вместо того, чтобы потерять смысл от повторения, как это бывает с собственным именем, повторяемым снова и снова, слова эти все глубже и глубже проникали в его сознание. К моменту, когда подошли его тесть с тещей, он уже чувствовал себя израненным воином на поле боя. Первой его мыслью было, что Рэчел права. Ирвин Голдман действительно стар. Ему 58 или 59, но сегодня он выглядел лет на 100. Он до смешного напоминал премьер-министра Израиля Менахема Бегина с его лысиной и очками с толстыми стеклами. Рэчел говорила, что отец уже стар, когда вернулась домой после Дня Благодарения, но Луис не ожидал, что он так стар. «Конечно», — подумал он, — «тогда все было еще не так плохо. Тогда старик еще не потерял одного из своих внучат». Дори стояла рядом, лица ее не было видно под двумя или даже тремя слоями черной вуали. Волосы ее были окрашены голубым, любимый цвет пожилых леди из высшего общества. Она держала мужа под руку. Несмотря на вуаль, Луис заметил блеск ее слез. Вдруг он решил, что настало время покончить с прошлым. Он не мог больше ждать и выносить груз всех этих банальностей. «Ирвин, Дори», — пробормотал он, — «спасибо, что приехали». Он протянул вперед руки, как бы желая одновременно пожать руки отца и матери Рэчел или даже заключить их в объятия. Сразу за этим он почувствовал, что слезы готовы хлынуть у него из глаз в абсурдном предвкушении примирения, к которому могла привести смерть Гэджа, как в сентиментальных дамских романах с объятиями над гробом. А примирение могло как-то утихомирить его собственную головную боль, нараставшую и нараставшую. Дори отпрянула, попытавшись как бы убрать от него руки. Она только сказала: «О, Луис!» или что-то вроде того, когда Голдман потянул ее назад. Какое-то время они все трое стояли в странных позах, но этого не заметил никто, кроме, может быть, директора, занимавшего скромное место в углу зала. Луис вспомнил, как так же любил стоять дядя Карл. Луис с протянутыми руками и неподвижные, как истуканы, Ирвин и Дори Голдман, похожие на пару со свадебного торта. Луис увидел, что в глазах тестя не было слез. Они были сухими и горели ненавистью. «Уж не думает ли он, что я убил Гэджа назло ему?» — подумал Луис. Глаза Ирвина Голдмана, казалось, измеряли Луиса, обнаружив в нем, наконец, мелкого ничтожного человека, похитившего его дочь и ввергшего ее в пучину несчастий. Затем взгляд переместился с Луиса на гроб Гэджа и лишь после этого смягчился. Но Луис еще сделал последние усилия. «Ирвин», — сказал он, — «Дори, ну, пожалуйста, нам нужно держаться вместе». «Луис», — сказала Дори довольно мягко, и они отошли. Возможно, Ирвин снова потянул жену за собой, не глядя по сторонам и не глядя на Луиса Крида. Они подошли к гробу, и Голдман вынул из кармана маленькую черную шапочку. «Вы забыли расписаться в книге», — мелькнуло в голове у Луиса, и тут на него обрушился такой жесточайший приступ головной боли, что лицо его исказилось. Наконец утреннее прощание окончилось. Луис позвонил домой, Джуд поинтересовался, как все прошло. «Нормально», — ответил Луис. Он попросил позвать к телефону Стива. «Если она уже может одеться, я думаю, ей стоит сходить туда днем», — сказал Стив. «Как ты?» «Да-да», — сказал Луис. «Ну как ты, Лу? Говори прямо, как ты?» «Нормально», — кратко ответил Луис. «Держусь». Все расписались в книге. Все, кроме Дори и Ирвина. «Ну ладно», — сказал Стив. «Может, пойдем пообедаем?» «Обед. Пойти пообедать». Эта идея казалась настолько странной, что Луису вспомнились фантастические романы, которыми он зачитывался в детстве. Роберт Хайнлайн, Мюррей Лейнстер, Гордон Р. Диксон. У туземцев на этой планете есть странный обычай. Когда кто-нибудь из их детей умирает, они идут пообедать. Я знаю, что это звучит дико, но не забывайте, что эта планета еще совсем не цивилизована. «Конечно», — сказал Луис. «Почему бы не посидеть в ресторане между церемониями?» «Успокойся, Лу», — сказал Стив. Но он не очень расстроился. В нынешнем состоянии безумного спокойствия Луис разбирался в людях лучше, чем во всю прошлую жизнь. Может быть, это была иллюзия, но в ту минуту он понял, что для Стива даже этот его сарказм был лучше, чем настораживающее спокойствие. «А что, если нам сходить к Бенджамину?» «Ну что ж, прекрасно», — ответил Луис. Он звонил из офиса директора. Сейчас, когда Луис проходил мимо восточного зала, он был почти пуст, только Ирвин и Дори Голдман сидели в переднем ряду с опущенными головами. Луису показалось, что они собираются остаться там навсегда. Они не зря выбрали Бенджамин. В Бангаре обедали рано, и в час ресторан был почти пуст. Джуд и Стив пришли вместе с Рэчел, и все четверо заказали цыплят. Рэчел сразу отлучилась в дамскую комнату и оставалась там так долго, что Стив забеспокоился. Он уже хотел попросить официантку сходить за ней, но тут она вернулась к столу с красными глазами. Луис поковырял цыпленка и выпил немного пива. Джуд молча потягивал из своей бутылки. Их блюда унесли почти нетронутыми, и Луис при помощи необъяснимого, только что проснувшегося чутья, уловил, как официантка, пухлая девица с простым лицом, думает, стоит ли осведомиться у клиентов, все ли в порядке, а потом, посмотрев на заплаканное лицо Рэчел, решает, что, пожалуй, не стоит. За кофе Рэчел произнесла нечто неожиданное и шокировавшее всех, особенно Луиса, которого от пива повело ко сну. «Я хочу отдать его вещи армии спасения». «Да?» — через какое-то время спросил Стив. «Да», — ответила она. «От них еще может быть польза. Все его джемперы, штаны, рубашки. Может, кто-то будет рад получить их. Они еще почти новые. Конечно, кроме тех, что были на нем, те порвались». Последние слова потонули в гробовом молчании. Она попыталась отхлебнуть кофе, но ничего не вышло, и, уткнув лицо в ладони, она разрыдалась. Это был тяжелый момент. Казалось, все взгляды обратились на Луиса. Он все с тем же обостренным чутьем уловил, что все чего-то ждут от него. Даже официантка, кажется, глядела на него из-за соседнего стола, где расставляла приборы. Луис понял. Они хотели, чтобы он успокоил свою жену. Он не мог этого сделать. Он хотел. Он знал, что обязан что-то предпринять, но не мог. Ему мешал кот. Кот. Внезапная мысль без причины и смысла. Проклятый кот. Чёрч с его задушенными мышами и птицами. Луис, когда находил их, выбрасывал прочь, без комментариев и почти безропотно. Он ведь купил их. Но купить это... Он видел свои пальцы. Луис видел свои пальцы, цеплявшиеся за край курточки Гэджа. Он смотрел в чашку, а жена его плакала рядом. Никто ее так и не успокоил. Через какое-то время, может быть, несколько минут, хотя всем им показалось, что прошла вечность, Стив протянул руку и бережно обнял Рэчел. Взгляд его, устремленный на Луиса, был сердитым. Луис поглядел на Джуда, ища поддержки, но тот сидел потупясь, словно в смущении. Помощи ждать было неоткуда.